Глава 5. Кино в этом мире переживало тот прекрасный момент, когда только начиналась интеграция высоких технологий и компьютерной графики. То есть, если кони у богатырей были еще настоящие, говорящий кот у Бабы-Яги кукольный, то вот Горыныча уже отрисовали целиком. Отрисовали, к слову, неплохо. Сидящая рядом со мной Василиса время от времени восторженно ахла, и к сюжету или актерской игре это не имело ни малейшего отношения. Корсакова искренне восхищалась, как блестит чешуя у дракона, как бегают глаза с вертикальными зрачками, как зверюга плюется огнем. В общем, чисто профессиональный интерес. «Скажи, ты только ради Горыныча пошла на этот фильм?» Спросил я, когда мы вышли из полутемного зала, набитого в основном семейными парами с отпрысками младшего школьного возраста. «Ну и ради него немножко тоже», — покаялась девушка. «Но я действительно люблю детские сказки. Они заставляют верить в лучшее. Напоминают о беззаботном времени, когда ты был маленьким». «Угу», — рассеянно отозвался я, пытаясь вспомнить, когда там я был маленький. С учетом второй жизни это было где-то, ну, очень далеко-далеко. В этой Москве не было зарядья, как парка, зато присутствовало что-то типа псевдоисторического квартала, носившего, впрочем, все то же имя. Домики, стилизованные под старину, занимали целые кварталы и представляли собой магазинчики, ресторанчики, разные развлекательные заведения. Здесь были и зачатки караоке, и прототипы квестов, и даже красивая большая карусель медленно вращалась, безостановочно катая всех желающих за символическую цену. Сюда-то я и привел девушку для вечерней прогулки. «Ты уже была здесь?» – спросил я, когда с оживленной столичной набережной мы нырнули на неширокую улочку, мощенную брусчаткой. «Честно говоря, ни разу», – призналась Василиса. «Реконструкция прошла недавно, а в 11 классе было не до гулянок, готовилась к поступлению. Тогда я не прогадал. Чем-то мне этот квартал напоминал Измайловский Кремль из моего мира, только вместо одного большого строения здесь была масса маленьких. Туда-сюда основали ряженые, развлекая публику, под ногами носилась верещавшая от восторга детвора, и Василиса как-то совершенно естественно шагала все ближе и ближе ко мне, пока, наконец, не прильнула всем боком, обнимая двумя руками за локоть. «Хочешь куда-нибудь?» – спросил я. Мы шли по мастеровой улочке, где за толстым стеклянным ограждением можно было подсмотреть, как раньше работали те или иные ремесленники. «Пока нет», – отозвалась Корсакова, немного зависнув у секции, где девушка с толстой косой и в ярком сарафане ловко орудовала прялкой. Но больше всего публику привлекала, конечно, кузница. Там и малышня пищала восторженнее, да и взрослые охотнее притормаживали, чтобы понаблюдать. Мы с Василисой не стали исключением. Меня еще немного озадачила конструкция кузницы за стеклом, но, понаблюдав полминуты за культуристом, лихо бьющим молотом по раскаленной заготовке, я с удивлением понял, что это маг огня. «Ого!» – озвучила мои мысли Василиса. «Это ж как неудачно должна сложиться твоя карьера, что ты, имея в арсенале минимум 5 стихий, будешь развлекать народ бутафорской ковкой». «Ну, скажем, ковка тут не бутафорская», — я кивнул на соседнюю лавочку, где было не в пример меньше народа. Зато торговали изделиями, вышедшими из-под руки кузнеца. Но, подумай о том, что они все хотят участвовать в бесконечных тараканьих карьерных бегах. Некоторые просто занимаются тем, что им нравится, и наслаждаются процессом. А некоторым и нет необходимости рвать жилы. «А ты?» – тут же и среагировала девушка. «А я уже впрягся в бесконечный забег, хотелось сказать мне. Но делиться с Корсаковой перспективами накопления первичного капитала не стал. Из уст безродного сироты это звучало бы как неуместное бахвальство, а вопросец Василиса задала не просто так. То был вопросец с подвохом. Как и всякая женщина, возможно, даже неосознанно, она пыталась определить степень моей надежности. В переводе с женского языка на человеческий это звучало примерно так. «А прокормишь ли ты детей?» «А я приложу все возможные усилия, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась», — спокойно произнес я. Корсакова стрельнула хитрющими-хитрющими зелеными глазами, и мы от кузни перешли к торговой лавке. Небольшой домик с окном, вынутым по случаю теплой погоды, был заставлен результатами ручного труда. Полотенца с вышивкой, кожаные ремешки с хитрым плетением, тарелки, свистульки и прочее, что аниматоры изготавливают в течение рабочего дня. «Розу?» – спросил я, кивнув на кованый цветок. Работа была тонкая, красивая, но девушка покачала головой. «Я не люблю цветы», – призналась она. «Вот как?» – удивился я. «Почему же?» «Не знаю». Василиса даже немного растерялась от вопроса. «Живые мне жалко, искусственные – это для кладбища, а такие...» Она посмотрела на вершину кузнечного ремесла в условиях, максимально приближенных к историческим. «А такие только собирают пыль». Я посмеялся от этого удивительно практичного подхода. «Что же тебе дарить?» – спросил я с улыбкой. Девушка смущенно вспыхнула. Началась игра в «Ой, да ничего мне не надо», и после короткой словесной схватки, в которой я торжественно пообещал не дразниться, эта милаха тихо ответила «Конфеты» и закрыла лицо руками. «Так ты у меня сладкоежка?» — чуть шире улыбнулся я. «Ты обещал», — донеслось до меня из-за прижатых к лицу ладошек. «Все-все, молчу». Быстро согласился я, оглядывая улицу, на которой я видел что-то подходящее. После чего легонько развернул девушку за плечи и, накрыв для верности ее ладони своими, повел в направлении одной из лавочек. Лавочка была, как несложно догадаться, кондитерской. Тут были и орешки в меду, и калачи, и московские плюшки, и яблоки в карамели, и петушки. Купив Василисе леденец, а себе арахис в сахаре, сыпанный в простой бумажный кулечек, я повел ее дальше. Мы рассматривали домики, заходили в разные лавочки, общались между собой и с торговцами. Обсуждали музыку, книги, искусство, в общем, все то, что обычно узнают друг о друге люди на первых свиданиях. И уже почти под самый конец, когда я хотел предложить Василисе вернуться в общежитие, она немного замедлила шаг, рассматривая нечто в одной из лавчонок. «Что-то понравилось?» – спросил я, пытаясь понять, что же привлекло ее внимание. «Нет, ничего особенного», – мотнула головой Корсакова. «Просто игрушка из детства». «Да?» – живо заинтересовался я. «Какая именно?» Вообще ожидалось, что мы говорим о какой-нибудь куколке или статуэтке, или чем там играют в этом мире хорошие девочки из приличных семей. Но все оказалось до умиления банальным. «Вон», — показала Василиса на смешную плюшевую собаку породы корги. Игрушка оказалась призом в тире, и тут уж никак мимо пройти не получалось. Тир был старый, с потрепанными механическими мишенями, а еще деревянными подставками под дуло для женщин и детей, которым не хватало сил удерживать пневматическую винтовку на весу. «Что нужно сделать, чтобы получить эту собаку?» – спросил я, разодетого в кафтан работника. Тот был профессионалом своего дела, а потому, быстро оценив причинно-следственную связь, выдал. «Задуть все свечи с первого раза». И показал на нижний ряд мишеней, где действительно стояла дюжина сейчас потушенных тонких свечей. «Пойдем», — тихонько подергала меня за рукав Василиса. «Это же просто развод на деньги». «Ну, мы вроде бы никуда не торопимся», — улыбнулся я, накрыв ее пальцы своей ладонью. «Хочешь пострелять?» «Я не умею», — призналась Корсакова. «Самое время научиться». Купив патроны, я дал Василисе подержать в руках винтовку. Девушка покрутила тяжелое оружие в руках и озадаченно спросила. «А как заряжать?» «Переламывай пополам», — подсказал я. А потом минут пять наблюдал, как Василиса пытается переломить ружье. Да, мало ее гонял Разумовский, ой, мало. Да и толку в том беге, когда руки вон какие слабые. Василиса явно ничего тяжелее мышки от компьютера в жизни не держала. Подумав, что надо бы самому заняться физической подготовкой Корсаковой, я обнял девушку со спины и переломил винтовку. «Ух ты!» – обрадовалась она, как будто я из дула достал кролика. И, само собой, тут уж я не смог отказать себе в удовольствии поучить девушку стрелять. Процесс был совершенно бесполезный, но такой приятный, что пришлось трижды оплачивать комплект пуль. Василиса очаровательно сдувала челку с лица, закусывала губу, пока целилась, легко позволяла на пару секунд касаться себя, чтобы встать в более-менее приличную стойку. Так что процесс был невероятно приятным, и, судя по тому, каким азартом горели глаза Корсаковой, нравился он нам обоим. «Все, больше не могу, руки устали», — разочарованно выдохнула Василиса, так и не попав ни разу. «У тебя почти получилось», — соврал я без зазрения совести. «Давай достреляю». Оставшихся пуль хватило как раз на то, чтобы погасить почти догоревшие свечки к вящему неудовольствию кафтанного сотрудника. «Неплохо», — кисло протянул он, оценивая мой результат. «Ага», — согласился я, кладя винтовку на прилавок. «Вон ту собачку для девушки, пожалуйста, достаньте». В общежитии мы возвращались на такси. Ехали молча. Василиса вообще смотрела в окно, размышляя о чем-то своем и теребя одной рукой ухо плюшевой псине. Вторая же рука оказалась в моей ладони. Понятливый таксист включил медленную тягучую мелодию, и наши пальцы переплелись. А когда я проводил девушку до ее корпуса, Василиса чуть замялась, но, словно набравшись храбрости, поднялась на цыпочки, чтобы чмокнуть меня в щеку. Стоит ли говорить, что такая невероятная женская отвага должна была быть награждена настоящим поцелуем? Остаток недели прошел на удивление спокойно. Пожалуй, в моем случае это даже хорошо. За последнее время случился такой перебор событий, что хотелось просто поизображать обычного студента. Без всех этих героических историй и приключений. Единственное, что выбивалось из череды прекрасных скучных дней, договор с Нарышкиным, который я отправил обратно с кучей замечаний. Иван, слушавший мои матюги в духе «совсем охренели», лишь посмеялся. Попытаться прогнуть партнера – почти святая обязанность любого дельца. Но я не первый год по миру хожу, со мной такая история не прокатит. Так что к вечеру пятницы я добрался почти что в состоянии умиротворения. Я был готов к трудовым подвигам на поприще учебы и попутно размышлял, как бы предложить Корсаковой заняться спортом более обстоятельно. «Вы уже видели, Кириллу привезли любовь всей его жизни», — проговорил Юсупов, хитро смотря на Нахимова. «Завидую молча», — парировал тот, одновременно пережевывая и при этом тыкая в телефон. «О чем вы?» — не понял Иван. «Княжичу Нахимову пригнали из родового гаража его прелестницу», — кокетливо хлопая глазками, ответила Нарышкина. «Значит, княжич Нахимов сегодня будет кататься». «Звучит интересно», — оживился цесаревич. Я мысленно застонал, чувствуя, что его высочество не сможет пропустить тусовку городских гонщиков мимо себя. «А как выглядит?» — картинно вздохнула Мария, выражая Ивану полную поддержку. «Но, увы, на сегодня меня уже ангажировали». «Вот это поворот!» — хохотнул Тугарин. «Это кто же у нас такой отчаянный и отважный?» «Максим!» — буркнула боярышня. Присутствующие удивленно переглянулись. «Это который? Меньшиков, да?» — с надеждой спросила Демидова. «Да, а что?» — Мария с вызовом посмотрела на подругу. «Ничего, радуюсь за тебя», — миролюбиво ответила уральская княжна. «Рано!» — решительно отрезала боярышня, давая понять, что разговор окончен. Тугарину, кажется, надоело слушать подробности личной жизни Марии, и он обратился к Нахимову. «Что я могу сказать?» «Нас-то, Меньшиков, на свиданку не приглашал, так что мы смело можем упасть тебе на хвост. Верно я говорю?» «Да, почему нет?» – пожал плечами парень. «Но у меня сегодня заезд, я не смогу вас развлекать». «Мы сами развлечемся», – легко отмахнувшись, заверил друга Алмаз. «А заезд, я так понимаю, на деньги?» «Обязательно», – хмыкнул Нахимов. «Без денег только некоторые необремененные моралью девушки ездят». «Это как?» — не поняла Демидова. «Этого тебе лучше не знать, милая», — сдержанно улыбнулся Ермаков, выразительно глядя на Нахимова. Во взгляде Алексея, верховодившего в этой группе, явственно читалось «фильтруй базар при дамах». Но, будучи среди присутствующих самым старшим, самым воспитанным и во всех смыслах образцом для подражания, Ермакову приходилось сдерживаться в словах. Чего не скажешь об остальных, конечно же. «То есть мы можем поставить, например, на тебя?» — уточнил Новиков у Кирилла. «Можете?» — пожал плечами тот. «И большие ставки?» — продолжил допытываться его высочество. «Да когда как?» — ответил Кирилл. «Участники имеют малую долю заездов, но там редко кто катается из-за денег». «А из-за чего?» — поинтересовался Иван. «Если сейчас цесаревич скажет, что ему тоже надо попробовать, я, честное слово, немедленно позвоню Нарышкину. Пусть приковывает пацана к батарее в общаге. А чтоб скучно не было, выдаст пару девиц для плодотворной работы над ошибками». «Кто как?» – уклончиво ответил Нахимов. «Мне просто нравится процесс езды. Кому-то по душе адреналин, кому-то просто компания и атмосфера». «Итак, с планами на вечер определились», — хлопнул в ладоши Тугарин. «Пойдем, покажешь ребятам свою ласточку. Они-то, небось, в своих выселках такой красоты и не видали никогда в жизни. Я вот в своей деревне точно никогда не видал». Казань, конечно, сложно было назвать деревней, но посмотреть на машинку действительно хотелось. Княжич Нахимов гонял на «Бэтмобиле». Ладно, на самом деле это была смесь бульдога с носорогом. Когда под импортный кузов напихали ультрасовременную технику, а внутри все отделали с максимальным русским шиком. Кожаные сиденья, кость на приборной панели, вставки редкого дерева в дверях и золоченые гербы везде, где только можно. Короче, заглядываешь в салон и сразу понимаешь, едет юный аристократ, и сейчас он будет катать красавец. «Ах, хороша чертовка!» — воскликнула Нарышкина, потянувшись к тачке княжича. «Руки!» — рявкнул Нахимов. «С полировки!» «Ой, да пожалуйста!» — фыркнула девушка и, тряхнув копной рыжих волос, удалилась наводить марафет к предстоящему свиданию. «Машина действительно красивая», — сказал я, обходя ее по периметру. «Индивидуальный заказ», — надулся от гордости Кирилл. «Да, заметно», — покивал Иван, после чего торжественно объявил. «Буду ставить на тебя». «Лучше вообще не ставь», — посоветовал Нахимов. «Трасса — это не тотализатор. Дорога любит смелых и смелых же забирает с собой». Последнее он произнес с легкой грустью, заставив друзей помрачнеть. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, у парня за душой какая-то печальная история, известная всем присутствующим, кроме меня с Иваном. И то последний может разведать по своим каналам. «Ладно вам языками молоть», — прервал затянувшееся молчание Тугарин. «Погнали на ходынку. Ночь будет интересной». Мы расселись по машинам. Ехать на такси в такое место было моветоном, так что нас с Иваном взял себе на борт «Алмаз», а Лобачевский нарушил романтическое уединение Ермакова с невестой. Проходили гонки, кстати, не по городским улицам, чему я приятно удивился. У местных стритрейсеров был свой собственный отдельный загончик для адреналинщиков. Городоправитель отдал под нужды золотой молодежи закрытый аэропорт на Ходынском поле, обнес его стеной и приставил по машине пожарной и скорой дежурить, чтобы обеспокоенные главы родов не выедали мозги. Мы, не торопясь, доехали до брошенного аэропорта, высыпали дружной гурьбой на улицу и только-только начали вливаться в атмосферу этого места, как весь позитивный настрой оказался убит одной нарочито громко брошенной фразой. «Я не понял, а на кой хрен сюда приволокли это безродное быдло?»